Поппи Зет Брайт. Кадавр жрал. Часть первая. Джастин читал «Вино из одуванчиков» уже 17 раз. И каждый раз с ненавистью глядел на последнюю страницу. Он не выносил эпилогов. Он закрыл книгу и на пару минут просто погрузился в тени своей спальни. Баюкал в ладонях карманное издание Рэя Брэдбери, девясь целому миру, скрытому на замусоленных страницах. Жара, тянувшаяся снаружи каменных джунглей, была позабыта. Он все еще блуждал в прохладной зелени Византия 1928 года. В том мире под изодранной обложкой внезапное осознание собственной смертности может превратить мальчишку в поэта, а не в мрачную машину разрушения. На самом деле, высказав друг другу все до конца, люди могут только умереть. А лето никогда не кончится по-настоящему, пока в подвале хранятся бутылки, полные десятилитровых воспоминаний. Вино воспоминаний Джастина уродилось горьким. А лето 1928 года казалось невозможно, невообразимо далеким. А лето за 40 долгих лет до того, как проклятая сперма его отца слилась с самой больной из яйцеклеток его матери, чтобы он был зачат. За 40 лет, а когда он отложил книгу и взглянул на засохшую кровь под ногтями, ему показалось, что 40 лет растянулись в вечность. «Художник, который не читает, не может быть художником», — нацарапал он в дневнике, который как-то пытался вести, но бросил эту затею через пару недель, а его тошнило от собственных мыслей. «Книги — это ключи к нашему разуму, так же, как и тела ключи к нашим душам. Читать хорошую книгу — все равно, что погружать пальцы в лобные доли чьего-то мозга. Из мира рассказа никто не уходит раньше времени. Герои в книге никуда не исчезают. Стоит только открыть их, и вот они снова перед вами, ждут вас на том самом месте, где вы их покинули. Джастину хотелось бы, чтобы с живыми людьми было так же легко. Можно, конечно, хранить их по частям. Можно даже сделать их частью себя самого. Это было легко. Но сохранить человека полностью, навсегда... Удержать его от ухода или постепенного разложения, что частенько с ними случалось. Просто владеть кем-то полностью. А способ? Должен быть какой-то способ. Как и в Византии. Одиночка искал и молился. Джастин лежал, свернувшись клубком в изголовье своей кровати, укутав босые ноги покрывалом в темных пятнах крови. Это было его любимое место для чтения. Сейчас он просто лежал и глядел на ночной столик, где красовалась электродрель Black & Decker, ножницы, сверток бумажных полотенец и бутылочка хлорного отбеливателя. Дрель пока не была включена в розетку. Он закрыл глаза, позволил медленному приступу дрожи, страха и вожделения пройтись по телу. В застывшем воздухе комнаты были вырезаны узоры криков, матрас почернел и ссохся от разнообразных телесных жидкостей, годами впитывавшихся в него. И целые жизни были зашиты в наволочку. Потом их вытащат, чтобы насладиться сполна. Время для этого есть всегда, если не дать воспоминаниям ускользнуть. Джастин свои хранил. Большинство из них, чтобы быть точным, 17. Все, кроме первых двух. И тех, о которых он помнить не хотел. Отец Джастина вряд ли успел запомнить его человеком, а не просто уродливым бугром под платьем жены. Во всяком случае, он исчез сразу после или еще во время его рождения. Просто растворился в одной из самых черных ночей Лос-Анджелеса. Мать вырастила Джастина на том самом краю света, где бедняков считали чем-то вроде токсичных отходов прогресса. Трудно хранить, еще труднее избавляться. Пахнет плохо, выглядит еще хуже. И к тому же еще и опасно для здоровья. Их крошечный полуразвалившийся дом ютился на краю трущоб. И сон Джастина часто прерывала пальба, а в его мечты бесцеремонно вторгалась вонь мочи и гниющего мусора. Его били просто за то, что он был нескладным белым мальчишкой с вечной книгой в руках. Мать никогда не замечала, что в то время, пока он добирался домой, у него под носом не успевал засохнуть ручеек крови. И что руки у него до мяса сбиты об асфальт. Как только Джастину исполнилось 18, она снова вышла замуж и переехала в Рино. и практически тут же выставила своего болезненно неловкого сына из дома. Из тебя получился бы очень симпатичный молодой человек, если бы ты была прежней. Ты же умный. Ты можешь найти хорошую работу и зарабатывать приличные деньги, встречаться с девушками. Как будто приятная внешность, деньги и девушки были пределом его мечтаний. Ее новый муж был военным, карьеристом. И смотрел он на Джастина примерно так же, как смотрел на их старый потрепанный диван, изживший себя мусор из прошлой жизни жены. Что ж, теперь они уже 10 лет как мертвы. И кости их высыхают или кем-нибудь сожраны в песках пустыни Невада, в этих прекрасных, проклятых богом землях. Где именно, знали только этот самый бог и Джастин. Первым он застрелил отчима, сразу, в затылок, из его собственного табельного оружия, просто для того, чтобы увидеть изумление на лице матери, когда мозги и кости разбрызгивались по блестящей поверхности ее новенького обеденного стола, когда кровь ее мужа соусом натекла на картофельное пюре и ростбиф и пролилась в ее запотевший стакан чая. Он тогда еще мельком подумал, что это изумление было самой сильной эмоцией из всех, что он видел на ее лице, и самой приятной. А потом он прицелился и смотрел, как это лицо расцветает в хаос. Джастин помнил отрывочно, как оттирал стол, когда заметил, что одно из глазных яблок матери выпало в ее тарелку и плавало там, в луже крови и подливки. Он чуть наклонил тарелку, и блестящий шарик скатился на пол. Он лопнул с тихим приятным звуком под каблуком его ботинка. Это был звук, который Джастин скорее ощутил, чем услышал. Никто так никогда и не узнал, что он исчезал из Калифорнии. Он уехал в пустыню на их роскошном, нещадно жрущем бензин седане, закопал тела и пистолет. К ночи он вернулся в Л.А. на автобусе Грейнхаунд, попивая горький кофе и читая во время остановок, глядя, как за окнами текут земли его страны, блестящие в свете звезд пустыня, шоссе, маленькие спящие города. Весь неохватный пейзаж за окном словно бы сворачивался вокруг него, как гигантская обертка или огромные ладони, сложенные чашей. Здесь, среди другого людского мусора, он был в безопасности. Никто не запомнил его лица, никто не заподозрил его ни в чем, тем более в убийстве. После этого он работал, читал, пил на автопилоте, занимался еще чем-то, где-то с год. Он не забывал, что способен на убийство, но ему казалось, что он похоронил единственный повод. Потом как-то утром он проснулся рядом с телом парня, распластанном на кровати. Грудная клетка и лицо были измолоты в кашу, живот вспорот. Руки Джастина были по локоть, словно в блестящих пурпурных перчатках из жизненных соков. Все тело было в пятнах, словно он черпал эти соки полной горстью, а потом умащивал ими себя, купался в них. Он не помнил, как встретил этого парня, не знал, как его убил, как распаковал его тело, словно огромный ярко-красный влажный рождественский подарок. Не помнил зачем, но он хранил тело до тех пор, пока оно не начало пахнуть. А затем отрезал голову, сварил в крутом кипятке, так чтобы отстала кожа, и сохранил череп. После этого он уже не останавливался. Все они были парнями, молодыми, стройными, смазливыми. Такие Джастину нравились. Оружие было слишком простым способом, слишком безличным. Так что он спаивал их и рвал руками. Как и Вилли Вонка с его разноцветными чанами на шоколадной фабрике, он делал музыку. И ему снились сны. Это была темная и одинокая стезя. Но то же самое можно было сказать и о сочинительстве, и о рисовании, и о музыке. Он вообще полагал, что так выглядело любое искусство, стоило только заглянуть внутрь. Одного он только не знал, было ли убийство искусством. Но в конце концов это было максимально приближенное к творчеству занятие из всех, коими ему приходилось заниматься за его недолгую жизнь. Джастин встал, втиснул вино из одуванчиков обратно на место на переполненной полке и вышел из спальни, засунул в бумбокс любимый диск, включил случайный режим и пошел через всю квартиру на крохотную кухню. I've got you under my skin. Из окна рядом с холодильником открывался живописнейший вид на кирпичную стену соседнего дома. Фрэнк Синатра томно мурлыкал свою «I've got you under my skin». Джастин открыл холодильник, вынул оттуда сверток, упакованный в фольгу. Внутри был кусок мяса размером с суповую миску. Оно было ярко-красное, жесткое и волокнистое. Вытащив из горы грязной посуды в раковине ножик получше, Джастин отрезал кусок мяса размером с ладонь. Вообще-то он не был голоден, просто пить алкоголь на пустой желудок было вредно для здоровья. Он разогрел мясо на сковородке, посолил мясо и опустил его в кипящий жир, обжаривая до темно-коричневого цвета, пока дно сковородки не покрылось соком. Потом Джастин выложил мясо на тарелку, нашел в ящике чистую вилку и стал обедать, стоя над разделочным столом. Мясо было довольно жестким, но на вкус просто великолепным. Сочным, соленым, с легким привкусом мускуса. Он чувствовал, как оно разлагается слюной и желудочным соком, как протеины соединяются с его клетками и становятся частью его самого. Это было прекрасно. Но с сегодняшнего дня у него будет кое-что получше. Человек, который будет жить с ним, чей разум будет принадлежать ему. Домашний зомби. Джастин знал, что подобное в принципе возможно, в том случае, если удастся уничтожить нужный участок мозга. А если дрель и хлор не помогут, в следующий раз он придумает что-нибудь другое. Ночь опустила на окна темные жалюзи, скрывая кирпич за кирпичом всю стену напротив. Голос Синатры плыл по комнате, густой и сладкий, как сливки. Got you deep in heart of me. Джастин бессознательно качнул головой в такт. Мясо оставило на языке тончайший металлический привкус. Один из миллиардов вкусов любви. Скоро уже будет пора выходить. Не считая поездки в Рино и прекрасной прогулки в пустыню, Джастин никогда не уезжал из Л.А. Ему иногда безумно хотелось вновь поехать в пустыню, снова увидеть призрачные города и космические пейзажи, за которые он так любил Неваду. Но он так и не поехал. Ведь чтобы выбраться из города, нужна машина. А если ты умудрился остаться в Л.А. без машины, ты можешь со спокойной душой идти вешаться на карнизе в ванной. Лос-Анджелес – город с огромной центральной нервной системой, но крыша у него набекрень. С тех пор, как его уволили с фабрики апельсинового сока за хронические прогулы, слишком много тел, постоянно привлекавших его внимание, требовавших времени, вскрытия, исследования, Джастин не знал, сколько ему еще удастся платить за квартиру. Но мысль о переезде была для него невыносима. Он не мог взять все с собой, что было в старом месте. А была там самая настоящая помойка. Соседи уже начинали жаловаться на запах. Джастин решил обо всем об этом сейчас не думать. У него еще оставались на счету деньги, и городской автобус увозил его из квартиры на Серебряном озере в неизбывный карнавал западного Голливуда. Районы, которые он знал как свои 5 пальцев. Он ездил туда много-много раз. И сейчас, если ему повезет, он вернется не один. Часть вторая. Зука прошелся пальцами цвета сандалового дерева по небрежно постриженным черным волосам. Подвел глаза карандашом, стянутым из парфюмерного магазина, и довольно усмехнулся своему отражению в потрескавшемся зеркале над раковиной. Застегнул на шее нитку бус, купленных в лавке по случаю Мардигра, оценил эффектный контраст пурпурного пластика с драным черным хлопком и гладкой бронзовой кожей, потом добавил глиняную статуэтку амулет Будды и крошечный деревянный пенис, оба на кожаных шнурках. Эти он купил на мрачноватом базаре в Ватраджанде, в лавке амулетов рядом с Клонг Сайнсеп в Бангкоке. Амулет защищал от несчастных случаев и враждебных духов. Пенис, соответственно, увеличивал потенцию, чтобы быть уверенным в том, что любой, с кем он сегодня встретится, хорошо проведет время. А вообще-то данную вещицу можно было носить на шнурке на талии. Но те несколько раз, как он это делал, его любовники-американцы глядели на него как на сумасшедшего. Амулеты были последними вещами, приобретенными Зука на тайские деньги, перед тем, как сесть на самолет до Калифорнии и попрощаться с дремлющими землями его родины. Попрощаться с ними навсегда. Он проделал длинный путь от Патпонг-Роуд, чтобы купить их. Но ведь он не знал, найдутся ли в Америке амулеты. Предположительно, нашлись бы. К Когда-то на его бусах с Мардигра висел круглый медальон с жуткой негритянской рожей и надписью «Зулу». Он потерял медальон в одной из многочисленных пьяных ночных гулянок, что, собственно, не сильно его огорчило. Май Пенрай, это проблема. Зука было 19. Об его полное имя языки американцев спотыкались и ломались, но ему было наплевать. Языки американцев могли делать еще много разных интересных вещей. Это он узнал в 14, смотавшись как-то ночью в город из своей родной деревушки. Это место ни на одной иностранной карте отмечено быть не могло. Слишком уж маленькое оно было. Маленькое, грязное и заброшенное. Его семья всегда называла город его настоящим именем. Крунг-Сэп. Великий город ангелов. Зука не знал о другом его имени, пока не побывал там. Крунг-Сэп оказался лишь сокращением от истинного древнего имени, в котором было около 30 слогов. По неизвестным науке причинам, неместные к этому названию как-то не привыкали. Они называли городом именем, похожим на два быстрых хлопка в ладоши – Бангкок. На улицах резкая вонь выхлопных газов смешивалась с миллионами более слабых запахов – жасмин, сточные воды, жареные в перченом масле кузнечики, запах перезревших тропических фруктов, как гниющая плоть в густых сладких сливках. Сам воздух казался перенасыщенным алкоголем, неоном и соками секса. Свое признание он нашел на улице под пункт 3, конкретно в вершине гей-баров и ночных клубов в самом знаменитом грязном районе Бангкока. В деревне Зука и семеро его братьев и сестер потрошили рыбу за несколько монет в день. Здесь ему платили в 30 раз больше за то, чтобы он пил и танцевал с неместным, которые рассказывали ему удивительные истории, за то, чтобы его лицо, и без того привлекательное, всегда было подчеркнуто макияжем, за то, чтобы он был желанным и соблазнительным, за то, чтобы ему отсасывали так часто, как он мог бы это вынести. И то, что он иногда тоже должен был у кого-то отсасывать, его не волновало. Ему в рот, бывало, попадали вещи похуже члена. Пожалуй, ему даже нравился бы вкус спермы, если бы она не раздражала заднюю стенку горла. Он наслаждался ощущением мужской плоти, прижатой к его собственной, и ощущением сильных рук, обнимавших его. Любил неведение, в котором пребывал в начале вечера, относительно его конца. Он изумлялся разнообразию тел среди американцев и англичан, немцев и австралийцев. У некоторых была мягкая белая кожа, словно рисовая пудра. Некоторые были покрыты густыми волосами, словно их груди и руки обросли шерстью. Они могли быть жирными или истощенными, низенькими или экзотично высокими, уродливыми, красивыми или просто незапоминающимися. А все тайские парни, которых он знал, были худенькими, бронзовыми от загара, хрупкими, с гладкой кожей и красивыми андрогинными лицами, такими же, как он сам. Таким же был и Ной. Из дешевого бумбокса в углу комнаты Роберт Смит взывал к Зука, твердя, что тот снова заставил его почувствовать себя молодым. Зука бросил на бумбокс сердитый взгляд. Эту запись ему дал Ной, некачественный бангкокский бутлег Пури, сразу после того, как Зука впервые заговорил с ним, что собирается уезжать. В прошлом году. В году, в котором он решил изменить свою жизнь. Все остальные представители породистых вороных похитителей сердец думали, что могут жить так, как они живут сейчас. По крайней мере, вечность или две. Им было 17, 15 или того меньше. Они были влюблены в свое отражение в зеркале, в пьяный восторженный блеск собственных глаз, в истертые от частых поцелуев и миньетов губы. Они не могли представить себя за 30 лет. Не могли вообразить, что их гладкая кожа огрубеет и покроется морщинами. Некоторые закончат свой век шлюхами на ковбой сок, двоюродном братце улицы под Пом, где пиво было дешевле, а блестки тусклее, где неоновые вывески мигали уныло или вообще отсутствовали напрочь. Некоторые пойдут бродяжничать, а некоторые просто исчезнут. Наверняка Зука ждала бы такая же судьба. Но и был его ровесником, и казался сообразительным. Зука встретил его на сцене хайвей-бара. Они оба участвовали в байкер-шоу. В нем двое парней сидели лицом друг к другу на Харлее, одетые только в кожаные байкерские шлемы, небрежно целовали и дрочили друг друга в то время, как вокруг собиралось кольцо потных лиц неместных. Сразу после шоу, пока на сиденье байка и на их бедрах еще стекала сперма, Ной промурлыкал в рот Зука. Интересно, они бы удивились, если бы мы завели эту штуку и въехали бы на ней прямо в толпу? Зука отстранился и посмотрел на него. Левая рука Ноя лениво обвелась вокруг шеи Зука. В правой руке, все еще медленно двигавшийся, был член Зука. Ной улыбнулся и вздернул идеально красивую бровь. А Зука почувствовал, что у него встает на кого-то, кто ему даже не заплатил. Ной в последний раз сжал его и отпустил. «Не пытайся кого-то склеить, когда сам только что закончил работу», — улыбнулся он. «Лучше отведи-ка меня к себе домой». Зука так и поступил, и ночью на подпонку они устроили экскурсию по телам друг друга, словно по улицам незнакомого города. Вскоре они были бесспорными звездами живых секс-шоу «Хайвея». Они прекрасно знали, как доставить друг другу удовольствие наедине и как сделать это привлекательным на публике. Они зарабатывали в два раза больше денег, чем остальные парни. И Зука начал откладывать на билет. А Ной тратил деньги на ерунду. На футболки с матерными слогами, на дури колеса. На смешно подумать, зеленый, светящийся в темноте дилдо для их шоу. В конце концов оказалось, что сообразительность Ноя годилось лишь для того, чтобы подчеркивать и выделять его раздражающую неприспособленность к жизни. «Я действительно уеду», — сказал ему Зука, когда они лежали, обнявшись на соломенном матрасе в комнате, что они снимали над дешевым рестораном, пока запахи нампла и масла чили просачивались сквозь открытое окно и смешивались с запахом их любовных игр. «Когда я накоплю достаточно денег, я сделаю это. Ты можешь поехать со мной, но как только у меня будут деньги, я не стану ждать, чтобы потом жалеть об упущенном шансе». Но Ной ему не верил до тех пор, пока Зука не показал ему билет в один конец. И как же плакал тогда Ной. Какие чистые слезы катились из его глаз. Крупные детские слезы по сморщенной обиженной мордашке. Он вцепился в руки Зука, повис на нем, умолял его остаться так, что Зука захотелось в первый раз в жизни ткнуть его лицом в грязь под понг. «И это все, чего ты хочешь?» — спрашивал он, указывая в сторону кричащих неоновых вывесок, обшарпанных баров, тайских мальчиков и девочек, выставлявших на торг все, что у них есть, с ярлыками, где указана цена на что угодно, на их плоть, на их голод, а если они погрязли достаточно глубоко, то и на их душу. «Вот этого всего тебе хватит?» «Так вот, этого не хватит мне». Но и сделал свой выбор, и воплощал решение в жизнь каждым своим поступком. Но и Зука тоже сделал выбор. И с этого пути его теперь никому не сбить. Город, в котором он сейчас жил, Лос-Анджелес, был частью его выбора. Еще один город ангелов. Он оставил Ноя всхлипывать посреди подпонок, не желая или не имея сил попрощаться. Теперь между ними полмира. И со временем все воспоминания о Ное превращались в источник раздражения. Он был просто запутавшимся, ненормально сексуальным и эгоистичным ребенком, ожидавшим, что Зука откажется от своих планов на жизнь ради еще пары-тройки лет бездумного наслаждения. «Идиот», — твердил про себя Зука с праведным гневом. «Псих. Придурок». Теперь Роберт Смит возжелал, чтобы Зука полетел с ним на Луну. В принципе, требование настолько же логичное, насколько притязание на его жизнь какому-нибудь Ноя. Зука одарил бумбокс самой ослепительной из своих улыбок и, тщательно проговаривая каждое слово, сказал: «Отвали, Роберт». «Я буду любить тебя вечно», — простонал Роберт. Зука продолжал улыбаться бумбоксу, но теперь в его черных глазах зажегся злой огонек, и он выплюнул одно единственное слово. «Нет». Часть третья. Джастин устроил плановый забег по барам, заливая в себя мартини. По звучанию напоминает «марсиане». Собственно, он так их мысленно и называл, с тех пор, как прочел «Сияние». Вскоре в голове возник приятный шум, и реакции притупились. Ему удалось отыскать 5 или 6 баров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, что в Л.А. может считаться подвигом. А в данный конкретный момент он подпирал плечом матово-серую стену раненого оленя, дорогого клуба, едва освещенного темно-синими лампами и светомузыкой. Его взгляд скользнул по толпе, затем опустился обратно в бокал с искрящимся коктейлем, Джин отразил свет, превратил его в распластанное серебро и резкие блики. Оливка подпрыгивала, как маленькая отрезанная лысая голова в ванне с едкими химикалиями. Телевизор транслировал в мозги собравшихся какой-то дикий бред. Собственно, поэтому Джастин и ушел из 312-го, уютного бара, где часто ставили Синатру, и который был вообще-то его любимым местом для того, чтобы выпить и расслабиться перед поиском компании. Сегодня 312-й был пуст, не считая кучки завсегдатаев, собравшихся вокруг мерцающего экрана в углу. Он не мог понять, что там творится, поскольку ни один из завсегдатаев никогда с ним не говорил. Да и он сам не рвался пообщаться. Но по обрывкам разговора, съеден заживо, ночь живых мертвецов и едкому смешку, Джастин понял, что какой-то канал транслирует ретроспективу Хэллоуина, который, кстати, случится на следующей неделе. Нужно запастись сладостями. Нужно же хоть что-то предложить мальчикам и девочкам, которые кричат «Trick or Treat» перед тем моментом, как приглашать их домой. Он услышал, как голос диктора произнес: «Это был специальный выпуск, мы будем следить за развитием событий». Это что, тоже часть программы? Может, дурная шутка вроде радиовыпусков 30-х годов, что заставляли людей вскрывать себе вены? Они боялись атаки марсиан, припомнил Джастин. Он прикончил своего последнего марсианина и вышел из бара. Плевать он хотел на новости. Сегодня ночью он создаст своего собственного живого мертвеца. New age, advanced, ambient, motor, music machine. New age, advanced, ambient, motor, music machine. New age, advanced, ambient, motor, music machine. New age, advanced, ambient, motor, music machine. В раненом олене телевизора не было. Картины на стенах были старомодными, скорее просто жертвы на алтарь золотого тельца, каким был ушедший Голливуд. Акцент делался на звук. Децибелы ломились внутрь головы через преграды барабанных перепонок, штурмовали мозг и, казалось, могли оставить синяки на коже, если постоять перед динамиками достаточно долго. Но за головной болью крылась трансценденция. В олене играл по большей части психоиндастриал. Скинни Папи, Эйнстук Зенде Ноуи Баутен, Министри, The Bad Hill Surfers, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine. Джастину названия групп нравились гораздо больше музыки. А Синатру здесь ставили только при закрытии, когда хотели, чтобы народ побыстрее убрался. Но в олене заходили по-настоящему красивые мальчики. Охуенные мальчики. Казалось, сбежавшие из полотен импрессионистов. Половина головы выбрита, другая половина угольно-черная, или ярко-фиолетовая, или просто небрежно распущенные грязные космы, и лицо, пропирсингованное в 20 местах. Они просачиваются в дверь как привидения. Привидения в коже и фишнетках, в бренчащих кольцах и цепях, которые они носят как драгоценности от Тиффани или горностаевой мантии. Они позволяют себе один мгновенный взгляд на бар, а потом не смотрят ни на кого. Если захочешь завоевать их внимание, придется попотеть. Коктейль ценой в недельную зарплату или комплимент двухсмысленный настолько, что считается прикольным. И никогда, никогда не улыбайся. Ставлю свой оловянный хвост, тебя пошлют безотлагательно. Но стоит только искре заинтересованности зажечься в этих холодно-прекрасных обведенных черных глазах. О, какие грязные фантазии последуют за этим. Какие экзотические страсти. Какие прекрасные внутренности. Из оленя он приводил в разные ночи четырех парней. Они до сих пор оставались в его квартире. Их органы были запечатаны в пластиковую пленку и хранились в морозилке. Их руки спрятаны под матрас. Их черепа гнездились в коробке в уборке. Джастин улыбался, и они отвечали ему. Они по-другому и не могли, ведь он варил их до кости, а все черепа уходились, потому что были счастливы чувствовать свободу от стеснявшей их плоти. Но черепа, мумифицированные руки и соленые куски мяса больше его не удовлетворяли. Ему хотелось хранить лицо, биение крови в груди, во всех органах, сладкую влажность рта, ануса. Он хотел, чтобы под прикосновением его рта член твердел сам по себе, чтобы не пришлось направлять его пальцами, как марионетку в кукольном театре. Он хотел сохранить парня целиком, неразделанным на пеструю анатомическую коллекцию. И он хотел, чтобы этот парень улыбался ему. Только ему. Ему. Одному. Джастин отвел взгляд от сверкающей жидкой поверхности марсианина и посмотрел в сторону двери. Увидел, как эту дверь открывает самый красивый парень из всех, кого он когда-либо видел. И парень этот улыбался широкой, солнечной, простодушной улыбкой. Часть четвертая. Зука склонил голову на плечо высокого блондина и уставился в окно такси. Тошнотворно-сладкая панорама западного Голливуда простиралась перед ними. Размазанный по горячему асфальту неоновый свет, ковбои-марабу, трансвеститы и прочие радости жизни завлекательно улыбались с вывесок. Машина неслась вперед, разрезая тьму, как течение реки, влекущая Зука к неизведанным берегам удовольствия этой ночи. «Откуда ты еще раз?» — спросил блондин. Зука ответил. И холеные пальцы скользнули между его бедер, обтянутых черными джинсами. Говорил блондин без акцента и почти без интонаций. Ну, конечно, в Л.А. акцента не было ни у кого. Каждый был не из этих мест, но все они пытались это скрыть. Словно уже в чреве матери мечтали об ароматизированной минералке и суши из Мелроуз. Но Зука еще не встречал никого, кто говорил так, как этот человек. Его голос был мягким, низким, почти монотонным. Зука это успокаивало. А ему вообще любой звук тише обычного казался успокаивающим. После арен Патпонга и бульвара Сансет. Их разделяет полмира, но создала их одинаково яркая наркотическая какофония. Город ангелов, ну да, вроде того. Падших ангелов. Они остановились рядом с потрепанным зданием, которое выглядело так, будто его архитектор был вдохновлен где-то в 1950 лохматом году изящным примером картонной коробки. «Блондин? Джастин», — вспомнил Зука. «Его звали Джастин. Заплатил таксисту, но чаевых не оставил. Такси сорвалось с места, будто пыталось улететь. Шины завизжали по потрескавшемуся асфальту. Джастин отступил назад и столкнулся с Зука. «Извини». «Да нет проблем». «Нет, вообще-то проблема была». Он чуть не произнес «Майя Пенрай», но справился с рефлексом. Джастин улыбнулся первый раз за время знакомства. Его длинные тонкие пальцы сомкнулись на запястье Зука. «Ну что, пошли?» — сказал он. «Лучше проскользнем через черный ход». Они прошли под железным крыльцом за угол здания, мимо нескольких мусорных баков, из которых несло запахом разложения. Зука наступил на что-то мягкое, посмотрел под ноги, остановился и подался назад, толкнув Джастина. Молодой черный парень валялся между баками. Голова под неестественным углом упиралась в стену. Ноги широко раскинуты. «Он что, умер?» Зука вцепился в амулет Будды. «Ведь душа этого человека могла находиться где-то поблизости, ища живых людей, чтобы проклясть их. Если он только захочет, он может высосать их жизненные сущности из ауры, как дети высасывают остатки шипучки из соломинки». Но Джастин покачал головой. «Нет, он просто напился. Видишь, он пустая бутылка рядом с ногой валяется». «Но он выглядит мертвым». Джастин пнул черному по бедру носком туфли, и через секунду человек застонал. Его глаза не открывались, но руки дернулись, и рот с чавканьем открылся. «Видишь?» Джастин сжал руку Зука. «Пойдем». Они поднялись по железным ступеням и вошли в здание через пожарную дверь, распахнутую настежь. Джастин прошел по затемненному грязному холлу и остановился напротив двери, отличавшейся от остальных только номером — 21. Вставил в замок карточку и открыл сложную систему запоров. Приоткрыл дверь и подтолкнул Зука внутрь. Затем повернулся, чтобы снова закрыть ее на все замки. Зука сразу почувствовал запах. Сначала была только легкая щекотка, будто призрачный темный палец касается задней стенки горла. А потом волна накрыла его. Сильная. Почти оглушающее. Это была словно вонь помойки внизу, но увеличенная в сотню раз и подчеркнутая другими запахами. Растительное масло, освежитель воздуха, какой-то едкий химический запах, раздражающий его ноздри. Это был запах гниения, и он заполнял всю квартиру. Джастин увидел, как Зука морщит нос. «У меня холодильник сломался», — сказал он. «Долбанный фермач говорит, что заменит его на следующей неделе. Я только что купил мясо на распродаже, и оно все сгнило к чертям собачьим. Ты только не заглядывай в холодильник, ладно?» «А почему ты нет...» — Зука поправился. «Почему ты не выбросишь его?» Секунду Джастин выглядел озадаченным. Потом пожал плечами. «Ну, наверное, я просто привык к запаху, он меня не беспокоит». Он откуда-то вытащил бутылку рома, налил граммов 200 в стакан, дежурно стоящий на столе, и насыпал туда ложку сахара. Джастина уже впечатлила страсть Зука к крепкому подслащенному рому в олене, и он сказал, что дома у него есть дорогущий Бакарди, который Зука обязательно должен попробовать. Кончики их пальцев соприкоснулись, когда стакан менял хозяина, и Зука почувствовал холодок дрожи, сбегающий вниз по спине. Джастин был немного двинутый, но с этим Зука мог смириться, нет проблем, и между ними явно было сексуальное притяжение. Зука почувствовал уверенность, что остаток ночи будет полон вкусов, ощущений, фейерверков и роз. Джастин смотрел, как Зука подтягивает ром. Глаза у него были странного фиалкового оттенка синего. Зука никогда не видел таких глаз в бесконечном спектре цветов у американцев. Напиток немного горчил, несмотря на сахар. Словно стакан был не совсем чистый, но Зука было на это плевать. Чистый стакан в хайвей-баре на подпункт 3 был явлением, занесенным в Красную книгу. «Травы не хочешь?» — спросил Джастин, когда Зука уже оприходовал грамм 100 Бакарди. «Хочешь. Она в спальне». Зука был готов последовать за ним туда, но Джастин сказал «я принесу» и быстро ушел из кухни. Зука услышал, как он шарится по соседней комнате, открывая и захлопывая бесконечное количество ящиков. Зука отпил еще раз. Краем глаза он увидел холодильник. Огромный и по виду навороченный, блестящего золотистого цвета. Он был безо всякой этой уютной дребедени, что обычно украшало холодильники в других домах. Без листочков с напоминаниями, без списков покупок, без магнитов в форме разной жратвы, держащих странички комиксов или фотографий. Он издавал еле слышный шум, звук тихо работающего механизма. И, собственно, запах гнили исходил, казалось, от всего в квартире, и не только от холодильника. Может быть, он и не сломался? Он взялся за ручку и потянул на себя. Резина амортизатора с тихим сосущим звуком поддалась, дверь распахнулась широко, и включилась лампочка. Новая волна гнили обдала его. Может, Джастин и врал насчет испорченного мяса. Содержимое холодильника взор не радовало. Распечатанная упаковка дешевого пива, мятая банка горчицы Golden Spacey Brown, несколько свертков, упакованных в фольгу. На нижней полке замерзла лужа чего-то красного, будто сок из мяса. А в глубине стоял огромный формовочный морозильник для тортов, смотревшийся белой вороной среди убогих холостяцких запасов. Зука потрогал банку пива. Она была ледяной. Что-то двигалось внутри морозильника. Он едва мог разглядеть призрачные неясные конвульсии сквозь пластик. Зука захлопнул дверь и отшатнулся. В тот же миг Джастин зашел на кухню. Он схватил Зука за руку и уставился в его лицо. «Что такое?» «Ничего, я...» «Ты открывал холодильник?» «Нет». Джастин встряхнул его. Странные фиалковые глаза помутнели. Красивые черты лица исказились, превращаясь в злобную маску. «Ты открывал или нет этот ебаный холодильник?» Зука почувствовал брызги слюны на своем лице и губах. «Если бы они попали туда другим способом, любым, кроме такого...» мелькнула безнадежная мысль. «Открывал? Нет!» Зука подумал, что сейчас расплачется. И в эту секунду почувствовал, как отдаляется, уплывает прочь от гадкой сцены, будто он все время сидел где-то в уголке, глядя на происходящее, но не особенно стараясь понять или прочувствовать его. Наверное, это из-за рома. Но ощущение было не похоже на опьянение, хотя и было ему знакомо. Чертовски смахивало на то, когда Ной уговорил его заглотнуть две таблы валиума. И час спустя Зука наблюдал с расстояния в миллион миль, как Ной у него отсасывал. Наблюдал и удивлялся, с какого перепоя это должно хоть кому-то казаться возбуждающим? С какого перепоя этому кому-то вообще хоть что-нибудь в этом мире может казаться возбуждающим? Он это чувство тогда возненавидел. Сейчас он его ненавидел даже больше, потому что оно его вырубало. Он боялся, что оно может быть последним из всего, что он почувствовал. Он боялся, что последним оно может и не быть. Часть пятая. Джастин наполовину затащил, наполовину внес Зука в спальню и бросил его на матрас. Он чувствовал, как под его руками двигаются тонкие кости мальчика, как изысканная масса органов упирается ему в пах. Ему хотелось вскрыть этот сладкий сверток кожи немедленно, погрузить зубы в еще бьющееся, омытое теплой кровью сердце. Но ведь на этого мальчика у него были совсем другие планы. Он закрыл дверь в ванную, на случай, если мальчишка был еще в сознании. Почти целое тело плавало в ванной, полной ледяной воды и хлора. Зука этого видеть не надо было. Джастин уже собрался было приоткрыть дверь, чтобы добавить света, но потом решил этого не делать. Он не хотел отходить от кровати ни на секунду. Все его инструменты выстроились в ожидании на ночном столике. Джастин включил дрель в розетку за кроватью, осторожно приоткрыл одно подчеркнутое макияжем веко парня и осмотрел серебристую сферу. Снотворное действовало как обычно, действовало превосходно. Он готовил его заранее и бросал в стакан перед тем, как уйти. Это позволяло сразу же разлить напитки в случае, если Джастин возвращался не один. Он разрезал ножницами футболку Зука. Вообще-то она уже была настолько художественно изодрана, что ножницы вряд ли нанесли ей ощутимый урон. Он срезал шнурки амулетов и бус. Отложил в сторону крошечный деревянный пенис, который заинтриговал его еще тогда, в олене. Его собственный пенис, казалось, сейчас взорвется. Он приложил ухо к груди мальчика, слушая, как легкие делают глубокий медленный вдох. Потом все так же без усилия выпускают воздух. Он ощутил неторопливое течение крови по артериям и венам, неясные звуки из живота. Джастин мог вот так стоять на коленях рядом с мальчиком, припав ухом к его груди до рассвета. Но в конце концов он выпрямился. Он забрался на постель, положил голову Зука себе на колени, затем поднял дрель, которая оказалась тяжелее, чем ему казалось раньше. Он надеялся, что сможет контролировать глубину входа сверла, ведь буквально еще 1 миллиметр вглубь, и все будет испорчено. А он хотел уничтожить только лобные доли, вместилище свободной воли. Джастин разделил густые черные волосы мальчика пробором, приставил сверло с алмазным наконечником к центру блестящей бледной кожи скальпа. Он глубоко вздохнул, прикусил губу и нажал на кнопку. А когда отложил дрель в сторону, рядом с теменем мальчика зияла маленькая аккуратная черная дырочка. Он взял бутылку с отбеливателем, осторожно вставил в отверстие иголку и нажал. Почувствовал слабое соприкосновение, будто иголка проколола тончайшую эластичную мембрану. Потом нажал на дозатор и залил мозг мальчика хлористым раствором. 3 вещи произошли одновременно. Глаза Зука распахнулись, член Джастина взорвался в оргазме, дверь ванной вздрогнула под тяжелым ударом. Часть 6. Зука увидел вверх ногами лицо блондина с фиалковыми глазами, похожими на крошечное отражение луны с растянутым в улыбке ртом. Потом его голову наполнил пронзительный шум, который исходил, казалось, изо всех участков его мозга разом, будто внутри черепа появилась разъяренная стая шершней. Тупая боль расползалась от темени по всей голове. Он почувствовал запах роз, хотя в комнате цветов было не видно. Потом запах деревянных стружек. Потом острую вонь дерьма и аромат спелых апельсинов. Каждый из запахов исчезал так же быстро, как и появлялся. Во рту был дымный металлический привкус, похожий на тот, что он чувствовал, когда ему в Бангкоке лечили зуб. Стружки, розы, свежескошенная трава, кислое молоко. И подо всем этим запах разлагающейся плоти. Внезапно все вокруг стало ярко-зеленым, будто Зука смотрел на свет сквозь бутылку шартреза. Потом окрасилось тревожно-красным. Теперь Джастин был черного цвета, похожий на негатив самого себя. Волосы зеленые, лицо пурпурно-черное, глаза белые кружки с крошечной булавочной дырочкой цвета взрывающейся звезды в центре. Затем в поле его зрения возникло что-то еще. Что-то полностью черное, с неестественными дырами в местах, где дыр не должно было быть. Разорванное в клочья лицо и клацающие челюсти. Рука, которой явно не доставала нескольких пальцев, сомкнулась на волосах Джастина и дернула. Слюнявый красный рот опустился к бледному горлу Джастина и выдрал кусок. Зуку удалось сесть. Картинка перед глазами качалась и пропадала. Вонь гнили была оглушительной. Но теперь к ней добавился новый сильный запах. Запах каких-то химикалий, которые он не мог узнать. В глаза бежало что-то соленое. Он дотронулся до лица и отнял пальцы, запачканные жидкой прозрачной субстанцией. Жуткое создание обвило руки вокруг Джастина и сдернуло его с кровати. Они покатились по полу вместе, заливая все вокруг кровью Джастина, которая фонтаном била из горла,

В какой-то момент он стал таким тихим, что Зука едва мог его различить. Он вдруг понял, что думает на тайском. В первый раз за несколько лет. Даже его родной язык казался странным потоком быстрых, острых, бритвенных лезвий, которые вонзались в мякоть его мозга. Он едва справился с кучей сложных замков, распахнул дверь и чуть не выпал в холл. Ах, как он попал в здание! Вверх по металлической лестнице через дверь в конце длинного коридора он доковылял до нее и выбрался наружу. Жаркая октябрьская ночь обожгла легкие. Он мог чуять каждую ядовитую частицу выхлопных газов, заполнявших город. Каждый атом дерьма, грязи и запекшейся крови на улицах. Воздух, такой пыльный, беспощадно сухой, был так не похож на спелый, сочный, как поцелуй воздух Бангкока. Зука едва отдавал себе отчет в том, как спускается по пожарной лестнице и заходит за угол здания. Пустая улица, казалось, была шириной в целую милю. Тротуара не было, только переход и бесконечно серое шоссе, тянущееся в сторону других частей города. Машин не было. Вокруг вообще не было слышно никакого движения. Даже находясь в теперешнем странном состоянии, Зука понимал, что что-то не так. На улицах Элэй часто нельзя было увидеть пешеходов, но машины там были всегда. Далеко, рядом со следующим переходом, он увидел небольшую группу фигур, двигавшихся в его направлении, омытых ярко-красным светом светофоров. Несколько бесконечных секунд он глядел, как они приближаются, пытаясь понять, не мираж ли это, и сообразить, что ему делать. Затем он пошел им навстречу. Блондин что-то жуткое сделал с его головой. Ему была нужна помощь. Может быть, эти люди смогут чем-то помочь ему? Но когда он подошел ближе, ему на секунду показалось, что он все еще в спальне. У одного из подошедших была огромная рана вдоль обнаженного торса. Другого ударили чем-то тяжелым и зазубренным по лицу. Нос был наполовину разможжен, а одно глазное яблоко висело на ниточке нервов, истекая желтой жидкостью. На следующем ран не было, но выглядел он так, словно умер от голода. Его обнаженное тело все состояло из обтянутых кожей костей и впадин. Гениталии втянулись во впадину тазовых костей, а его истинно белая кожа была покрыта огромными черными и пурпурными лезиями. Когда создания наконец заметили его, они приоткрыли рты и раздули ноздри, улавливая его запах. Было уже слишком поздно, чтобы пытаться сбежать. Но он не мог бежать. Он вообще не был уверен, что может стоять еще хотя бы пару минут. Так что он подался вперед и отдал себя им на растерзание. Небольшая группа обступила Зука, поддерживая его, неуклюже помогая стоять, насколько они могли. Выбитый глаз удержал его от падения и теперь поддерживал за плечи. Резаная рана опустил подбородок на его плечо, но не укусил. Лезий чуть толкнул его локтем, подгонял. Зука понял, что они с ним заодно. Они приняли его за своего, как-то выделили из остальной толпы. Они будто приветствовали его. У Зука мелькнула безнадежная мысль, что случится, если они встретят кого-нибудь живого. А затем в животе вдруг проснулся голод. И он понял. Конец рассказа. Читал Владимир Князев.